Послание к евреям. Внимательно следя за происходящим во всем мире, мы сегодня видим, сколько много расстройства и волнения. Сердца вопиют, желая удовлетворения, доказывая, что существует много волнения сегодня. Это принесло много слез и горя вместе со страданиями для многих сердец. Мир и покой являются великой ценностью. Наше изучение этого послания сегодня относится к вопросу покоя. Покой является состоянием сердца, когда человеческий дух возлагает свое полное доверие на Бога. Это, во-первых, атрибут Бога, а затем дар Божий, предназначенный для ищущих Его, уповающих на Него и полностью доверяющихся Ему. С самого начала Бог призывает людей к покою. Разделять глубокий мир Его собственного безграничного естества в жизни и общении с Ним. К этому покою Он призывал Израиля в дни Моисея и Иисуса Навина. Он призывал их к такому покою через Давида и пророков. Выслушайте слова Господа через пророка Иеремию, записанные в книге Иеремии, 6 главе 16 стихе. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Тогда послушайте Его в Иисусе, возлюбленном Сыне, взывающем не только к одному Израилю, но ко всем людям. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 29 стих. Израиль при Моисее не вошел в покой. Ни при Иисусе Навине, ни при просьбах Иеремии, ни при призыве самого Спасителя. Но до настоящего времени множество людей слышит слово, но оно не достигает их слуха. Они ищут покоя и не находят его. Между тем отвращаются от него того, кто желает дать его им. Господь вывел Израиля из Египта, чтобы вести их в Ханаан. Из тяжкого рабства Он вывел их, чтобы они были особенным народом Божьим, из глубокого унижения, чтобы они могли жить в благословенной стране, из угнетения нищеты, чтобы они обладали страной, текущей изобилием, из обременения, чтобы они могли войти в покой Божий. Рукою крепкую вывел Он их, и могущую мыслью Он ведет их. Чудеса, которые Он проявил в Египте, путь, который Он провел из их через Черное море, чудесное снабжение, которым Он снабдил их в пустыне, стену защиты, которую Он поставил вокруг их, все свидетельствует о Его силе и Его верности в исполнении Его обетований этому народу, который Он избрал для Себя. Однако они не вошли, и мы даже слышим, что Бог поклялся, что не войдут. Прочитайте книгу Числа, 14 главу с 21 по 23 стих. «И сказал Господь, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражающие меня не увидеть ее». Это перемена решения, это нарушение обещания вспоминается в 94-м псалме и цитируется в послании к евреям, которое является основанием нашего размышления сегодня. Послание к евреям, 3 глава, 11 стих говорит: «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Можно задать вопрос: почему такая страшная клятва, запрещающая и вход? Отвечая на этот вопрос, Дух Святой упоминает три состояния сердец, которые логически следуют одно за другим и оканчиваются в потере благословения. Эти три состояния — сердце заблуждающее, сердце ожесточающее и сердце неверующее. Порядок первых двух состояний переставлен в послании к евреям 3 главе, но мы посмотрим на них в логическом порядке развития. Господь говорит в 10 стихе: непрестанно заблуждает сердцем, не познали они путей моих». Немедленно мы думаем о сказанном в Псалме 102, 7 стихе. «Он показал свои пути Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Дела Божии были совершенно очевидными народу израильскому. Они видели чудеса судов в Египте. Они видели разделение Черного моря с двумя стенами вод, сделавшими их путь по сухой земле. Они видели, как эти две стены вод покрыли их преследователей. Они видели ману каждое утро, лежащей на земле, наподобие белой росы во всем их стане. Они видели, как потекла вода из скалы, когда ударил по ней Моисей. Они видели поражение Амалека в так неравной битве. Они видели Синайскую гору в пламени от присутствия Божия. Да, они видели дела Божии, но они не видели пути Божии во всех их. Они не распознавали направление, на которое все они указывали. Они не могли познать характера Бога и целей Божией во всех их. Они не распознавали образца в этих проявлениях божественной силы и верности. Моисей, который жил в общении с Богом, видел образец, направление, согласие дел и поступал в величественности великого покоя, тогда как масса людей не увидели видение их участи. Они не видели в Божьих делах, они не употребили для создания уверенности веры. Моисей мог сказать слова, которые позже были записаны апостолом Павлом. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но массы людей в целом не видели этого, потому результат был определенный. Они непрестанно заблуждают сердцем. Каждое новое испытание – каждое новое переживание, вместо того, чтобы быть исполненными надеждою, делались поводом для ропота, до того, что даже презирались благословения. Они никогда не помнили прежних милостей. Они никогда не позволяли Божьим обеспечениям создавать защиту против страха и присутствия новых нужд. Недавно меня попросили пойти в один госпиталь, чтобы сообщить одной старшей больной о смерти ее мужа, который тоже был в больнице в том же положении. Обои были там долгие месяцы. Молодая женщина, имеющая близкую связь с семьей, сопровождала меня. На пути в госпиталь она выразила желание иметь такую же веру, как та, которую мы шли посетить. Когда я сказал ей, что она может иметь такую веру, она ответила, что она не может иметь никакой веры после того, как она видела, что это пожилая пара, которая не причинила никому вреда, так много страдала в последние годы. Это было заблуждающее сердце, которое не доверяло Богу. Несмотря на многие евангельские возможности, она была слепа в отношении путей с его детьми и приняла неправильное отношение, мятежное отношение к Богу. Это было настолько очевидным, что она не имела покоя сердца. Мы пришли в госпиталь. Я никогда не встречался с этой женщиной, но быстро заметил, что она была доброй душой. Конечно, новость, которую я принес ей, была великой печалью для нее, тем более, что она пришла так неожиданно. Она взволновалась на несколько минут, но когда я оставлял госпиталь, она тихо пела великий гимн упования, когда другие в комнате всхлипывали, и я не мог сдержать моих слов. Когда через несколько дней я увидел ее опять, она была такой нежной. Она сказала: «Мой Эдвард только лишь наверху, так я о нем думаю, наверху с Иисусом, и я пойду наверх скоро». Тогда она начала петь «Быть лицом к лицу с Иисусом». Она познала пути Божии, ее сердце имело покой. Мы находим, что сердце, которое заблуждается, скоро становится сердцем ожесточенным, раздражающим Господа. В 8 стихе говорится об ожесточенных сердцах израильтян, раздражающих Господа. Это место, подобно псалму, из которого оно цитируется, припоминает два случая в израильском путешествии по пустыне. Один прежде их прибытия на Синай, а другой вблизи конца их странствования. Первый произошел в Рефидиме, где не было воды, о чем записано в 17 главе книги Исход. Отношение людей было настолько плохое, что Моисей возопил Господу, говоря: «Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». Они, казалось, полностью забыли Бога, видя только Моисея. Однако Бог был долготерпеливый и дал им воды. И дали месту тому имя – Масса и Мерива, по причине укорения сынов израильских и потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Масса означает искушение, а Мерива – укорение. Другой случай также связан с водой для общества. Народ говорил, что нет даже воды для питья. Они роптали. Затем провели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь. Числа 20 глава 2 по 5 стих. Это место тоже было названо Мерива по причине распри сынов Израилевых с Господом. Это ожесточение сердец было причиной, почему Бог провозгласил в послании к евреям, 3 главе 11 стихе: «Они не войдут в покой мой». Мы увидели, как сердца их заблуждались от Господа и как их сердца ожесточились. Теперь же посмотрим, как это привело их к неверующему сердцу. Стих 12 предупреждает нас: «Смотрите, братья, чтобы не было в каком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». А в 19 стихе сказано: «Итак видим, что они не могли войти за неверие». Научились ли вы доверяться Христу в духовных нуждах вашего сердца? Познали ли вы прощение? Доверяетесь ли вы Ему ежедневно? О, какое благословение переживают те, кто ежедневно доверяется Господу! Доверьтесь Ему сегодня. Аминь.